Жертвы любви. По сообщениям об обнаружении трупов, на место происшествия выезжает группа, в которую входит следователь прокуратуры, судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист. Конечно, если приехавший следователь видит нож, торчащий в спине трупа, или топор, вонзенный в голову, тут все ясно. Следователь, вздохнув, ищет, на что сесть, и достает из дежурной папки бланк протокола осмотра. А вот если труп без внешних признаков насильственной смерти или обстановка указывает на то, что был несчастный случай, тогда следователь с надеждой смотрит на эксперта-медика. Если доктор подтвердит некриминальный характер смерти, следователь облегченно вздыхает и говорит заветное слово, адресованное местному участковому. «Оформляйте». Именно так и было, когда дежурного следователя вызвали на труп мужчины в одну из квартир в Купчино. Труп обнаружила соседка по дому. Она проходила мимо квартиры, обратила внимание на приоткрытую дверь, не удержалась и заглянула. А там хозяин в странной позе в коридоре, на четвереньках и в странном виде, раздет до трусов и местами синий. Дежурная группа обнаружила туго затянутую на его шее веревку, но приунывшего было следователя обнадежил медицинский эксперт. По словам соседей, от покойного недавно ушла жена. «Ну?» — спросил следователь. «Ну? А где лежит труп?» «Правильно. Аккурат под раскидистыми оленьими рогами, привинченными к стене в коридоре». «Ну?» — повторил следователь. «Неужели ты не понимаешь?» — удивился эксперт. «Он же хотел повеситься на рогах. Петля затянулась на его шее, только веревка соскользнула». «Здорово!» — потирая ручки, воскликнул следователь и произнес заветное слово. Участковый покорно достал бумагу и ручку, а следователь с медиком стали собираться во свояси. И только эксперт-криминалист Андрей Докшин не разделял их облегчения. Он стал методично доставать свои экспертные причиндалы и обрабатывать поверхности в квартире для выявления следов рук. «Ты что, сдурел?» — спросили его следователь и Айболит. Вообще-то, если следователь принимает решение уехать с места происшествия, поручив осмотр местной милиции, другим членам группы как-то неэтично игнорировать его решение. Тем не менее, эксперт грубо ответил, что сдурели они сами, если не видят здесь убийства. Он указал им на стол, уставленный тарелками и рюмками, причем две рюмки имели на краях следы помады. Он указал им на шкаф в комнате, дверцы которого были распахнуты, а пустые полки красноречиво указывали на похищение находившегося в нем имущества. Наконец он снял со спины трупа волос, явно ему не принадлежавший, и аккуратно опустил его в пакетик, хотя вообще-то это должен был сделать судебный медик. И все, что обнаружил, он молча сфотографировал. Следователь был явно недоволен таким своеволием эксперта. Все-таки следователь главный на месте происшествия, и все члены группы должны подчиняться ему. А главное, очень были недовольны местные оперативники, так как поведение эксперта означало очередной убойный глухарь в их районе. Следователь пошел на принцип. Находки эксперта его не убедили. Он решительно заявил, что здесь самоубийство, и велел сворачиваться. Так и списали этот труп как некриминальный, и 2 недели жили спокойно, пока сотрудники отдела управления уголовного розыска, занимающегося грабежами и разбоями, не привели 2 проституток, которые желали покаяться в содеянном и рассказали леденящую душу историю о том, как познакомились с потерпевшим в ресторане «Метрополь», где он заливал свою личную драму горячительными напитками, и после знакомства решили ехать к нему продолжать отношения. Весь фокус был в том, что вслед за ними поехали 2 их сутенера, собиравшиеся действовать по отработанной схеме. Девушки распаляют клиента, а потом неожиданно провоцируют ссору. Клиент, как правило, распахивает дверь и говорит что-то вроде «вот бог, а вот порог». И девушки выходят, снимая с себя подозрения, однако в открытую дверь тут же заходят 2 крепких мужчин, которые нейтрализуют клиента и грабят квартиру. В этом случае все шло по плану, за исключением одного. Потерпевший оказался крепышом, и преступники не рассчитали силу, придушили его слишком сильно, до смерти. Но делать было нечего. Они позвали девушек, терпеливо дожидавшихся в парадной, и вчетвером ограбили квартиру. Вот тут-то и возбудили дело по разбойному убийству и поручили его одному из следователей нашей районной прокуратуры. Проститутки жаждали оказать посильную помощь следствию и рассказывали, не умолкая. Благодаря их разговорчивости одного из сутенеров задержали сразу же, но особой радости это не принесло. Он оказался психически больным, сразу был отправлен в тюремную психбольницу и признан невменяемым, так что от его поимки толку было мало. А вот второй организатор преступления был птицей гораздо более крупной. 6 раз судимый за корыстные насильственные преступления, он ловко скрылся от расставленных на него засад и, похоже, вообще уехал из города. Прошло 3 года. Проституток осудили за кражу, сутенера-психа направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа, а мне прокурор кинул приостановленное дело по розыску скрывавшегося главаря преступной группы. Я с нерастраченным молодым задором принялась его искать. Подобно тому, как Егору Прокудину деньги жгли ляжку, глухие дела жгли мне сейф. Я проверила разыскиваемого по всем мыслимым учетам, выполнила все обычные в таких случаях мероприятия, но это не дало никаких результатов. Опытные опера-разыскники вздыхали. Мол, не приставай больше к нам с делами давно минувших дней, в свежих-то убоях не разобраться. Так бы и зависло это дело, если бы в район не пришел молодой разыскник Витя Хромойкин, с таким же нерастраченным молодым задором и не подошел бы к делу творчески. Он запросил оперчасть одной из колоний, в которых наш главарь отбывал наказание перед совершением последнего преступления и получил сведения, что клиент писал своей пожилой тете, проживающей в Питере. После получения этих ценных сведений опер не поленился съездить к данной тете и прямо спросил, пишет ли племянник. «Пишет», — простодушно ответила тетя и вытащила пачку открыток из исправительной колонии в Анжеро-Суджинске. Через 2 месяца клиента этапировали в наши кресты, чему он был несказанно удивлен. Не желая отставать от опера-энтузиаста, я на свои деньги, поскольку командировку не дали, съездила в Москву, где злодей был осужден за кражу кошелька из кармана женщины в трамвае. И когда я прочитала дело, у меня создалось впечатление, что это было демонстративное преступление. Он просто хотел отсидеться в колонии, пока не утихнет шум с его розыском. Когда я предъявила ему обвинение, он уставился на меня тяжелым взглядом и пробурчал что-то насчет излишнего рвения, которое будет наказано, как только он отбудет срок. Из понятных соображений я удержалась от того, чтобы разъяснить клиенту, что за свой арест он должен благодарить дотошного эксперта-криминалиста, не внявшего утешительным выводом о самоубийстве потерпевшего и поступившего наперекор следователю, а также грамотного разыскника, подошедшего к розыску преступника, творчески. Я решила, что они меня простят за то, что я в данной ситуации присвоила их лавры. Конечно, никто мне мстить не стал. Потом я убедилась в том, что они так говорят, пока перед ними сидит следователь. А когда, отбыв наказание, они выходят из-за ворота колонии, только психи с навязчивой идеей выполняют свои давние угрозы. А остальным приходится решать собственные проблемы, им уже не до зануды следователя.